Вы очень интересно размышляете. Я с огромным удовольствием хотел бы с вами пообщаться на философские вопросы, однако давайте вернемся к нашему делу. Извольте, кивнул Макс. Почему вы избегали огласки своего участия? Ну, почему избегал? Просто не кричал на каждом углу. Или вы думаете, его императорское величество внезапно возжелало облагодетельствовать мутный торговый дом? Как узнали, кто за ним стоит, так и бросились наводить мосты. Хотя меня вполне устроил бы и полуподпольный вариант. Слава торговца оружием меня не очень прельщает. И только это, подозрительно зыркнув, уточнил Анри. Как вы, наверное, знаете, Академия не очень налегает на обучение студентов, растягивая его на долгие годы. В итоге складывается ситуация, при которой много магов бездельничают. Что может сотворить стражник в такой ситуации? Напьется да заснет где-нибудь в канаве после веселой драки в таверне. А что сотворит маг, если его предоставить самому себе? Вот то-то и оно, что не угадаешь. Все слишком индивидуально. Кто-то займется делом, найдя его самостоятельно, а кто-то пустится во все тяжкие. Чем это грозит окружающим, вы отлично представляете. Анри, понимающе кивнул, смотря явно заинтересованным взглядом на Макса. Даже в самом начале я не работал один, начав привлекать разных студентов для тех или иных задач. Ведь одно дело правильно нарисовать знаки печати и рун, а другое – грамотно напитать их энергией нужной стихии. Если вы заметили, то только печать жизненных сил относится к магии жизни и является моей доработкой, найденной в древних манускриптах печати. «Доработка?» – удивился гроссмейстер. «Это ведь печати древних, а они превосходили нас на несколько голов в области магии». На мой взгляд, та печать была слишком опасна для повсеместного применения. Ей требовалось подготовленное сознание, ибо в противном случае маг мог вполне умереть сам, убив оружием с такой печатью парочку противников. Я значительно укрепил защитные контуры и методы защиты, уменьшая поток вливаемой энергии так, чтобы это не представляло опасности для тех, кто берет в руки изделия дома Эрдо. Просто дома? Да. Он ведь уже несколько месяцев занимается различными видами деятельности. Торгует оружием собственного производства из металла высочайшего класса, держит салон красоты для состоятельных особ, а неделю назад официально открыли ателье модной одежды. И если честно, планов огромное количество. Я практически не сплю, весь в делах. Вы снова отошли от дела, лукаво улыбнулся ему гроссмейстер. Так вот, маги. Мы предлагаем им возможность заработать и вовлекаем в процесс создания многих интересных и полезных артефактов. И все остаются довольны. Праздно шатающиеся маги, ищущие приключения на свои пятые точки, при деле, получая за это вполне разумную денежку. А общество спит спокойно и даже более того, может купить массу полезных вещей. Даже Академия удовлетворена, так как студенты практикуют, то есть развиваются. Получается, что ваши помыслы очень близки к тем идеалам, которые исповедуют в Ордене Света. Но подходим мы к этому вопросу иначе. Почему от вас бегут маги? Потому что вы стараетесь внешними обязательствами загнать их в некие рамки. А маги, обычно народ довольно свободолюбивый и не любят, когда им указывают, что делать. Я же предлагаю им работу. Не принуждаю к ней, а именно предлагаю. Но так, чтобы человек, который мне нужен, не мог отказаться. Или не захотел. В итоге мы получаем то же самое, только маги, работающие на дом Эрдо, делают это вполне добровольно и довольны своей судьбой. А в Ордене, скажем так, не все люди готовы к такому самоотречению, чтобы искренне служить идеалам Ордена Света. Безусловно, правильным идеалам. Но разве люди идеальны? У них есть масса недостатков, из-за которых мало кто стремится к взращиваемым в Ордене ценностям. Даже среди тех, кто хотел бы. Но все же нужно как-то направлять людей на путь истины. Ведь так? Очень интересная позиция, чуть пожевав губами, произнес гроссмейстер. И, признаюсь, мне она по душе. Еще бы она тебе была не по душе, подумал Макс с самым благонадежным выражением лица. Ослабить гильдию магов еще одной лояльной организацией. Ты ведь даже не предполагал, что я подброшу тебе такую вкусную наживку. Раз мы выяснили этот вопрос, то, может быть, перейдем к следующему? Я полагаю, вы хотели обговорить условия и форму сотрудничества дома Эрдо с Орденом. Верно, — кивнул оживившийся Анри. «Вы все еще хотите оставаться в тени?» «Конечно. А вас бы я очень попросил делать вид, что вы не знаете о том, какую роль я играю в делах Дома Ордо. Академия, гильдия магов и император могут пока вполне побыть в неведении. Ведь вы не хотите, чтобы они разволновались? Сюда же вы приглашали меня для предложения персонального сотрудничества по моему основному профилю – магии жизни». «Да», – согласился гроссмейстер. «Полагаю, ваш вариант меня полностью устроит. Кроме того, нам действительно не помешает помощь мага жизни. За плату, разумеется». Спустя пару часов. «Ну, как прошел разговор?» – спросил белый как лунь барон Эльбарак. «Парень хочет обособиться от Академии и Гильдии в свою организацию, а заодно и перетащить под свое крыло самых толковых студентов». «Перетащить? Их разве отпустят из Гильдии?» «Официально они все там будут продолжать числиться, однако парень придумал, как сделать так, чтобы эти маги оказались преданы лично Дому Ордо, связывая с ним все лучшее, что было у них в жизни. Поэтому, если случится конфликт интересов между гильдией и домом, то весьма вероятно, что они поддержат дом». «Значит, нам это на руку», — хмыкнул барон. «На руку-то на руку», — задумчиво сказал гроссмейстер. «Только парень уж больно шустер. Если бы я не знал, что этот юный барон — маг жизни, не поверил бы. Сволочь он редкая и очень умная, что для них обычно не характерно. Как бы у него аппетиты позже не взыграли». «Но мы ведь знаем, что он делает», — улыбнулся Эльбарак. «Что мешает в случае необходимости выразить свои верноподданнические чувства его императорскому величеству? Парень умен, но против императора еще долго не сможет играть. Если, конечно, ты не считаешь, что он внезапно станет сильнее союзных сил Ордена Света и баронов Зеленой Долины. Но если вдруг произойдет это чудо, то мы вряд ли что-то сможем сделать. Ты ведь про Фель подумал, верно?» «Да», — кивнул Анри. «Никогда не видел, чтобы смертный испытывал к ней такие чувства». «Глупости», — отрезал барон. «Она очень серьезная богиня с соответствующей репутацией, а он проходимец, с талантами, не спорю. Но проходимец, причем смертный. Вон какой романтический образ выдумал. Если мы по глупости где сболтнем, то Макс обрастет еще одним эффектным слухом, который добавит к его легендарной репутации новый штрих. Или ты думаешь, эти аристократки бегают в его салон только ради красоты? А я вот от своей дочери услышал, что ее завораживает этот парень. Она и раньше из столицы не вылезала, а теперь и подавно, постоянно в этом проклятом салоне красоты сидит. С подружками треплется о всяких глупостях. А эта сволочь для таких посиделок сразу место выделил. Столики, слуги, разносящие напитки и угощения. Какая интересная у него любовь. — улыбнулся Анри. «И не говори», — буркнул Эльбарак. Спустя некоторое время в беседке божественно красивого сада. Фель сидела в изящном плетеном кресле и мечтательно улыбалась, прикрыв глаза. «Так, так, так», — ехидно произнесла Даяна. «У нашей неприступной скалы появился воздыхатель. Млеешь?» «Наслаждаюсь каждым мгновением», — не открывая глаз, мягко произнесла Фель. «Ты, главное, от ревности теперь всех варк не вырежи», — хихикнула Даяна. «Вот еще», — фыркнула богиня смерти. «Во-первых, он все равно их тронуть не сможет. А если сможет, сам дурак. Во-вторых, он простой смертный. Сама же знаешь, чем плохи такие романы». «Так он тебе тоже нравится?» — подмигнула ей сестра. «Пока не знаю», — пожала плечами Фель. «Но наблюдать за ним мне нравится. Такой сплав изворотливого ума и воли я давно не встречала». «Так ведь и демоны у нас давненько не гостили. Полагаю, что у них любого прижми закрутится не хуже». «Он не любой», — мягко произнесла Хель. «Конечно», — с хихицей заметила Даяна, из-за чего Хель приоткрыла один глаз и очень нехорошо взглянула на сестру. На что та примирительно заметила. «Не злись, просто для меня эта ситуация в новинку». «Даяна», — уже совершенно серьезно сказала Хель, — «он простой смертный. Не разрушай хотя бы легкую иллюзию мечты. Он демон, и у него есть немалый шанс войти в старый аристократический дом центральных миров. А это уже не такой мезальянс. Интересно, кто у вас родится?» «Проклятие! Проваливай!» — рявкнула Фель, вскочила, едва сдерживая ярость. Даяна исчезла мгновенно. А богиня смерти, чуть поостыв и видя, что эта заноза больше не будет ее доставать, села обратно в кресло и закрыла глаза. «Высший демон?» — промурлыкала она. «Да ну, глупость какая!» — тихо хмыкнула ужасающе красивая темноволосая девушка. «Кроме того, все это неправда. Он просто пытается мне льстить. Знает, стервец, мое слабое место. И как только не боится!»